Глава 10. Как несчастливо Кандид, Кунигунда и старуха прибыли в Кадикс и как сели на корабль. «Кто украл мои червонцы и бриллианты?» — плача говорила Кунигунда. «Как мы будем жить? Что будем делать? Где найти инквизиторов и евреев, которые мне дадут столько же?» «Увы», — сказала старуха, — «я сильно подозреваю одного преподобного отца Кордильера, который ночевал вчера в той же Бадахосской гостинице, где и мы останавливались. Боже, меня упаси судить опрометчиво, но он два раза входил в нашу комнату и уехал задолго до нас». «Увы», — сказал Кандид, — «добрый Панглас всегда мне говаривал, что все блага земные представляют общее достояние, на которое каждый имеет равное право. Этот Кордильер, конечно, должен был бы, следуя этим правилам, оставить нам что-нибудь на дорогу. Однако у вас совсем ничего не осталось, моя прелестная Кунигунда». «Ни одного моровидиса», — сказала она. «Что же делать?» — спросил Кандид. «Продадим одну из лошадей», — сказала старуха. «Уж я кое-как усядусь сзади барышни, и мы доедем до Бадикса». В той же гостинице остановился бенедиктинский приор. Он купил лошадь за сходную цену. Кандид, Кунигунда и старуха проехали через Луцену, Хиллу, Лебриху и достигли, наконец, Бадикса. Там снаряжали в это время флот и собирали войска, чтобы проучить преподобных отцов и иезуитов в Парагвае, которых обвиняли в том, что они взбунтовали против испанского и португальского королей одну из парагвайских орд вблизи города Сан-Сакраменто. Кандид недаром служил у болгар. Он показал генералу маленькой армии все болгарские воинские приемы с такой ловкостью, быстротой, проворством, живостью, легкостью, что ему дали командовать ротой пехоты. Вот он капитан. Он садится на корабль вместе с Кунигундой, старухою, с двумя слугами и с двумя андалузскими лошадьми, которые принадлежали господину великому инквизитору Португалии. Во время этого переезда они много рассуждали о философии бедняги Пангласа. «Мы едем в новый свет», — говорил Кандид. «И в нем-то уж без сомнения все хорошо. Ведь надо признаться, что нам пришлось таки пострадать и душою, и телом из-за того, что творится в нашем мире». «Я люблю вас всем сердцем», — сказала Кунигунда. «Но до сих пор вся моя душа истомлена тем, что я видела и испытала». «Все будет хорошо», — возразил Кандид. «Уж и море этого нового мира лучше морей нашей Европы. Оно спокойнее, и ветры постояннее. Конечно, новый свет — самый лучший из возможных миров». «Дай-то Бог», — сказала Кунигунда, — «но я была так страшно несчастна в моем старом мире, что мое сердце почти закрыто для надежды». «Вы жалуетесь», — сказала ей старуха. «Увы, не испытали вы таких несчастий, как я». Кунигунда едва удерживалась от смеха. Ей казалось до крайности забавным притязание этой доброй женщины быть несчастнее Кунигунды. «Увы», — сказала она ей, — «милая моя, если вы по меньшей мере не были изнасилованы двумя болгарами, если вы не получили двух ударов ножом в живот, если не были разрушены два ваших замка, если не были зарезаны на ваших глазах две матери и два отца, если вы не видели, как двух ваших любовников высекли во время аутодафе, то я не вижу, чтобы вы могли заноситься передо мною. Прибавьте, что я родилась баронессой в 72-м поколении и служила в кухарках». «Барышня», — отвечала старуха, — «вы не знаете моего происхождения. А если бы я вам показала мой зад, вы бы так не говорили и переменили бы ваше мнение». Эта речь возбудила чрезвычайное любопытство Кунигунды и Кандида. Старуха рассказала им следующее.